Надо же, задремал прямо в баре. Только сейчас он видел перед собой не вычурный бар-казино, а давно знакомый до мельчайших подробностей интерьера уютный на Соколе. А рядом со странной усмешкой на холеном лице сидела старьевщица. Я спросил, будете ли вы еще что-то заказывать? Вежливо повторил бармен Дима. Теперь, когда Андрей снова платил за выпивку и оставлял щедрые чаевые, Дима был обходителен с ним, как польский пан на смотринах богатой невесты. Разумеется, в его искренность Андрей верил мало. Чувствовалась в его поведении какая-то снисходительность. «Еще два виски, пожалуйста», — распорядился Андрей, и едва бармен отошел от их столика, повернулся к соседке. «Так что? Мне все это приснилось? Казино, выигрыш?» «Ну, скажем, не совсем все», — привычно усмехнулась она, кивая на стоящий у его ног кейс. «Там ровно 3 миллиона евро. Можешь не пересчитывать». «Скажи, но как? Как тебе это удается?» Только и смог вымолвить Андрей, на что она засмеялась, но засмеялась как-то невесело, даже с некоторой горечью. «Если б ты знал, у скольких игроков я купила это воспоминание, и с этой минуты, а точнее со следующего утра, в жизни Андрея начался новый этап. Наконец-то он мог позволить себе расстаться с ужасной квартирой и обзавестись жильем, более подходящим для человека его статуса, склонностей и образа жизни. Без сожаления покинув родительскую двушку, он снял и не так дорого приличные двухуровневые апартаменты на Спиридоновке, в нескольких минутах ходьбы от Патриарших прудов и занялся тем, чем мечтал заняться всю жизнь. Да все руки не доходили. Возведением собственного дома. «Сына я не вырастил, дерево не посадил, так хоть дом построю», — шутил он в разговорах с Дашкой. И та всячески поддерживала его. Обсуждала с ним то, что его неожиданно так увлекло, терпеливо выслушивала его пространные и на самом деле совершенно неинтересные ей монологи о строительстве бассейна, покрытиях для крыши, системе водоснабжения, дизайне сада и внутреннего интерьера. Бедная Даша отлично понимала, хозяйкой в этом доме ей не бывать. В лучшем случае ее иногда будут приглашать туда в гости, но у нее хватало сил держаться и не подавать виду, как больно и горько ей это сознавать. А Андрей, с головой ушедший в проект, ничего не замечал. Ему удалось очень быстро и, на удивление, выгодно приобрести дом и большой участок в районе Рублева-Успенского шоссе, в знаменитом поселке Жуковка-2. Как выяснилось, кризис затронул всех, в том числе обитателей Рублевки, кого в народе считают чуть ли не небожителями. Однако в тот год и им пришлось несладко. Кое-кто был вынужден распродавать имущество, чем и воспользовался Андрей. Купленный дом в целом его устраивал, и он решил слегка поменять планировку, но при этом полностью изменить дизайн как самого дома, так и всей окружавшей его территории. Оформив сделку, он, ничтоже сумнявшись, смел с лица земли все, что было создано на участке прежним хозяином, дал команду рабочим полностью очистить здание, оставив только стены, и засел со спешно сколоченной толпой архитекторов за разработку проекта. Очень хотелось ему потом говорить: «Я де сам построил свой дом, и для этого были приложены все усилия. Стройка закипела. Подгоняемые новым хозяином специалисты и строители не дремали. Андрей дни напролет придирчиво наблюдал за ходом работ и старался контролировать каждый этап, каждый шаг. Приезжая сюда рано утром, возвращаясь в Москву к полуночи, он еще долго сидел над чертежами или за компьютером, прикидывая варианты дизайнерских решений. Ничто другое его сейчас не занимало. И если бы не регулярные напоминания Даши, он легко бы забывал поесть, не говоря о всем остальном. Даша взяла на себя его быт, и это его устраивало. Когда дом будет готов, а этот счастливый миг не за горами, он, разумеется, наймет обслугу. А пока, если Дашке нравится наполнять его холодильник и следить за чистотой квартиры, в которой он только ночует, ну так и на здоровье. В тот вечер он приехал особенно утомленным, но вполне довольным прошедшим днем. Быстро проглотил ужин, не замечая, что ест, во всех подробностях пересказал Даше, какие работы были проведены сегодня и что планируется завтра, тут же улегся на широкую мягкую постель, но засыпать не спешил. Не давали покоя мысли об оформлении кабинета. Он все не мог решить, выдержать эту комнату в том же современном стиле, что и весь дом, или добавить в интерьер легкие нотки классики. Дашка вышла из ванной, легла рядом, прижалась горячим телом, обняла. Ее рука нежно заскользила по его груди. Андрей недовольно вздохнул и повернулся на бок, так, чтобы оказаться к ней спиной. — Давай не сегодня, Даша, — пробормотал он. — Я чертовски устал и хочу спать. Он уже начал засыпать, так и не решив ничего с кабинетом, как вдруг услышал, что она плачет, тихонько, еле слышно всхлипывая. — Дашка, ты чего это? — удивился он, приподнимаясь. — Что случилось? Вроде бы она не относилась к тому типу женщин, которых хлебом не корми, дай обидеться неизвестно на что. Мужчина в большинстве подобных случаев так и остается в полном неведении, потому что сам не в состоянии разобраться, что же такое он, негодяй, сделал не так. А женщина, пока демонстрировала ему обиду, уже напрочь забыла, из-за чего, собственно, загорелся сыр-бор. Но тут был совсем не тот случай. — Андрюша, — тихо попросила Даша, — скажи мне только честно, у тебя кто-то появился? — С чего ты это взяла? — искренне изумился он. — Никого у меня нет. — Значит, я тебе разонравилась? — Ведь разонравилась, да? — Да тоже ничего подобного, Дашуля. Что это тебя вдруг на ночь глядя потянуло отношения выяснять? Все у нас с тобой в порядке. Я просто устал. Ну ты же знаешь, сколько сил у меня отнимает это строительство. — У нас совсем не все в порядке, Андрюша. Вдруг неожиданно горячо возразила она. — У нас с тобой уже целый месяц не было секса. — Да ладно! Что ты говоришь? — не поверил он. — Не может быть, чтобы месяц! — Ровно месяц! — шмыгнула носом Даша. — Я подсчитала. Это был неоспоримый аргумент. Уж в чем, а в вопросе подсчета и запоминания дат Даше не было равных, ведь это составляло часть ее работы. Ну, он совсем растерялся и в самом деле не знал, что сказать и как объяснить ей, что интимные отношения в последнее время его не только не интересуют, одна мысль о них вызывает неприятные ощущения. — Ну, ничего, бывает, — наконец выдавил он. Я уже не мальчишка, как-никак почти 40. Видно, выпил свою цистерну. Ладно, разберемся. А сейчас давай-ка лучше спать. Утро вечера мудренее. Но и наступившее утро не принесло с собой ничего мудрого. Обычно уж когда-когда, а с утра у него ни разу не бывало проблем с сексом. А тут он приложил все усилия, старался как мог. И Дашка старалась, но ничего не вышло. Не то что потенция не появилась, но даже никакого желания он не испытал. Желание к нему так и не вернулось.